У тебя такой вид, будто ты хочешь слопать меня с потрохами. Но ведь в этом нет никакой необходимости. Не было произнесено ни одного слова. Но я покраснел под гримом. И что бы я ни делал для него впоследствии, я никак не мог смирить в себе волка. Если я и был излишне резок с Ролли, то лишь потому, что рассердился на него. Он разглядел то, что, как мне казалось, я искусно скрывал. То же самое было и с Боем Стоунтоном. Нет-нет, не на поверхности. У него был превосходный внешний лоск. Но он оставался хищником. Он вознамерился проглотить меня. Приступил он к этому с привычной легкостью и, думаю, даже ни на секунду не задумываясь о том, что делает. Он наизнанку выворачивался, стараясь быть очаровательным и привлечь меня на свою сторону. Кончив бронить тебя, он начал подыскивать тебе оправдание. Делал он это таким образом, чтобы угодить мне. Ты, мол, жил убогой жизнью школьного учителя и приобрел не ахти какую репутацию в научных кругах, тогда как мы с ним добились блестящих успехов и дышали, в отличие от тебя, горним воздухом. Да, то, что он делал блестяще. Не так-то легко казаться молодым, но тот, кто умеет делать это красиво, приобретает необыкновенное обаяние, потому что он словно бы обращает в бегство старость, а то и саму смерть. Голос его звучал по-юношески звонко, а в разговоре он, с одной стороны, не щеголял идиотскими новомодными словечками, а с другой избегал доисторического жаргона, который выдал бы его с головой. Мне все время приходилось напоминать себе, что моему собеседнику за 70. Моя профессия требует, чтобы я демонстрировал хорошую физическую форму, но я знаю, как это делается, потому что научился у сэра Джона. А вот Бой Стоунтон, при том, что он-то был всего лишь любителем, мог кое-чему научить меня в искусстве казаться молодым, не прибегая ко всяким нелепостям. Я знал. Он стремится обратить меня в собственность, очаровать меня, слопать меня, приручить. И только что он обнаружил, что потерпел поражение. Он-то считал, что слопал тебя, Рамзи, но ты оказался похож на сказочных героев, которые целыми невредимыми выходят на свободу из брюха великана. И вот он попытался слопать меня. Так упустивший одну девицу тут же начинает увиваться за другой. «Нам непременно нужно поговорить», — сказал он. «Мы направлялись из твоей школы в мой отель, и, огибая Queen's Park Circle, он съехал с проезжей части на отдельную дорожку, ведущую к зданию законодательного собрания, и затормозил у входа с величавым мраморным портиком. Скоро это станет его персональным входом», — сказал он. Я знал, о чем он ведет речь, назначение, о котором будет объявлено на следующее утро. Он был полон этого события. «Не сомневаюсь», — сказал я. «Это очень в его духе. Он повелитель целого царства, женщины, делающие ему реверансы и все такое. И уж, конечно, этого жаждала его жена, которая все и устроила». Да, но дело обстояло не так просто. Получив желаемое, он потерял уверенность, что ему нужно. «Если ты принадлежишь к волчьему братству, то с тобой нередко такое случается. Не успеешь ты достичь того, к чему стремился, как уже начинаешь это презирать». Радость боя была сродни ощущению человека, который думает, что попал в капкан. Да, работенка — это не одни удовольствия. Что такое торжественный прием? Ты приезжаешь в законодательное собрание в карете, кавалькада конных солдат спереди и сзади, тысячи поклонов, ведь ты представляешь корону. Потом вдруг ты обнаруживаешь, что читаешь речь, написанную кем-то другим, и провозглашаешь политический курс, который тебе, возможно, не нравится. Если он не хотел становиться представительской фигурой, то должен был придушить Денизу, когда та взялась добывать ему эту работу. Разум! Разум! Разум! Ты ведь прекрасно знаешь, Дани. Когда мы принимаем важные решения, наш разум дремлет. Бой жаждал обзавестись этим государственным ландо с конными солдатами и каким-то образом умудрился внушить себе дурацкое представление, будто в качестве губернатора он будет чем-то управлять. Но он сразу же понял, что ошибся. Он пробежал план мероприятий на первый месяц своего пребывания в должности и потерял душевное равновесие, узнав, какие места ему придется посещать и что делать. Подарить флаги бойскаутам, присутствовать на открытии дома для престарелых, съесть добрую сотню официальных обедов с целью сбора пожертвований для борьбы с болезнями, о которых он и слышать не хотел. и улизнуть у него не было никакой возможности.